Глава 15. «Это не убийцы. Слишком большой эскорт», – замечает Тео и крепче прижимает меня к себе. Не дает слезть. Щеки пылают. Я мечтаю провалиться сквозь землю и не видеть смеющийся взгляд охранника. «Отлично. Они опустили стекло, а я почти верхом на боссе. Стыдно до ужаса. Журналисты. Машины неофициальные. Но мы пробили один номер. Она принадлежит Савойскому. У нас с ним уже были проблемы», – отчитывается охранник. «Этот кретин никогда от нас не отстанет. Но журналисты не киллеры. Подставная машина готова?» Я перестаю что-либо понимать. Что за Савойски? Что за подставная машина? Куда мы теперь поедем? И когда доберемся до дома? Будет здесь через пару минут. Хорошо, что они догнали нас недалеко от вашего дома. Алексей, дави на газ». Дает команду, а затем шепчет мне на ушко, прижимая сильнее горячему телу. «Аня, любишь быструю езду? Гоняла когда-нибудь по трассе?» «Я уже лечу по трассе. С тобой, Тео. Для меня, кажется, не существует ограничений скорости, а нормы морали заклинило вместе с педалью тормоза. Смотрю ему в глаза и понимаю, что нужно ускориться. Тео!» – умоляю взглядом. «Скоро они приедут, малышка. Скоро». Он почти нежно отводит темную прядь с моего лица, когда у охранника звонит телефон. В следующее мгновение начинается погоня. Алексей, водитель, искусно петляет между машинами. Я только успеваю замечать, как в окнах мелькают разделители, сигналищие авто и столбы с дорожными знаками. Вцепляюсь в плечо Тео. Мне страшно, но постепенно начинает нравиться эта скорость почти так же сильно, как секс с боссом. Разворачиваюсь, не слезая с его колен. Адамиди не против. Он прижимает к себе сильнее за талию, и это лучший ремень безопасности, который у меня когда-либо был и будет. В ужасе закрываю глаза, когда выходим на двухполосную, и Алексей совершает опасный маневр. Грузовик слишком близко. Вскрикиваю и выдыхаю только тогда, когда оказываемся в своей полосе. Боже, сколько же правил мы нарушаем. Не пропустили ни одного пешехода. Играем в шашки на дороге. Теперь он еще и лихачит перед грузовиками. Сердце бьется как безумное. Удивительно, но я впервые с момента возвращения из Турции чувствую себя живой. Дрожащий от макушки до кончиков пальцев, вцепившийся изо всех сил в руки Тео, но живой. Короткий бдзиньк на телефоне охранника. «Отлично, они рванули за другой машиной. Парни уводят их от города. Возвращаемся». «Великолепно сработано, гоните. У нас тут очень срочное дело». Удивительно, как его голос может звучать так спокойно, когда рука проскальзывает под мои джинсы. Теодор живет не в частном доме. Признаюсь, я нафантазировала себе резиденцию за высоким забором, охраняемую сотней людей с автоматами. Не угадала. Мы въезжаем на подземную парковку элитной многоэтажки в самом центре города. «Удивлена?» – улыбается Тео, застегивая пуговичку на моих джинсах. Хочется ему за это врезать. «Я ожидала дом в глуши. Это неудобно, и в центре много людей, много камер. Быть на виду безопаснее, чем прятаться в чаще леса». Мы входим в лифт вместе с нашим охранником, солидным дядькой, которого Тео фамильярно называет Михалыч, и еще одним незнакомым парнем. Он только что вылез из машины, которая ехала за нами. «Что ты делаешь?» С удивлением замечаю, что босс не нажимает ни на одну кнопку лифта. Он аккуратно отводит в сторону техническую панель и, позволяя мне заглянуть, нажимает неприметную кнопку под металлической стенкой лифта. Вот это конспирация. «Запомнила? Если будешь добираться сюда сама, тебе понадобится. Другого способа попасть в пентхаус нет. 23 этажа по лестнице», — улыбается Михалыч. «Сглатываю. Нет уж, я лучше запомню». Ого, ничего себе. Квартира, в которой живет босс, огромная. Но меня впечатляет не безумное количество комнат или сумасшедший вид на центр. Крыша домов — это самое высокое здание в городе, и я на его пике. И даже не бассейн под стеклянной крышей. Сквозь панорамные окна, занимающие почти всю стену гостиной, видна вертолетная площадка. Там суетятся люди с оружием, но хоть с охраной я не ошиблась. Пока Тео уводит меня с короткой экскурсии, я ужасаюсь. А как же частная жизнь? Неужели он постоянно окружен людьми? Адамиди, видимо, замечает мой взгляд. «Не переживай. На дальней стороне крыши вон там. Мы переходим к стеклу в упор, и на дальней части площадки, сразу за полем, вижу еще одну постройку. Она раз в 5 меньше нашей, но тоже внушительная, и никаких панорамных окон. Это? Там живет охрана, здесь они дежурят. Так надо, Аня». «Я понимаю, просто окна. Бронированное стекло. Прозрачно только с нашей стороны. Охрана видит зеркальную поверхность и ничего больше. Выдыхаю. Это хорошо, потому что то, что я хочу сейчас сделать с Теодором Адамиди прямо на этом мрачном кожаном диване, точно не для их глаз. Приподнимаюсь на цыпочки, обхватываю рукой шею и кусаю его за подбородок. «Ты так и не ответил мне на вопрос, Тео, почему тебя нельзя целовать?» «Потому что однажды я чуть не умер от поцелуя». Снова звонит телефон. Начинаю потихоньку ненавидеть этот маленький гаджет, который портит самые важные моменты, но терпеливо жду, пока Теодор выслушает собеседника. «Да, я понимаю». 40 минут. Кладет телефон на столик у окна, снимает часы и отправляет туда же. Внутри меня все сжимается. Похоже, у меня реакция на часы Адамиди, как у собаки Павлова. Мое желание вспыхивает, обнимает меня раскаленными тисками и толкает вперед. «Расскажешь о том поцелуе?» Расстегиваю пуговки на его рубашке. «Мало времени, Аня. К черту эти джинсы!» Вскрикиваю, когда меня подхватывают под бедра и роняют на диван прямо через подлокотник. Смеюсь, лежа на мягких подушках, и мешая Адамиди стягивать с меня джинсы. Извиваюсь, как змея. Замечаю, как темнеет его взгляд, как изгибаются в улыбке губы. Ему нравится эта игра. «Я точно тебя отшлепаю, Скворцова!» Рычит он, сдергивая с меня джинсы. Дразня, развожу ноги в стороны. Я упираюсь ступнями в подлокотник и чуть приподнимаю бедра. Стягиваю с себя футболку и остаюсь в одном белье. Возмущенно хмурюсь. Адамиди решает поиграть в ответ. Медленно снимает рубашку. Закусываю губу, наблюдая, как оголяется накачанный торс. Он расстегивает рукава, и это самое эротичное, что я видела в жизни. Запястье, яркий рисунок вен на невероятно красивых кистях. Длинные пальцы сжимают и отстегивают запонку. Звон. Она улетает в сторону и врезается в ножку журнального столика. Пока он расстегивает брюки, я делаю ход конем. Расстегиваю бюстгальтер и лежу теперь перед мужчиной мечты в одних трусиках, широко разведя ноги. Приглашаю. «Ну, давай же, Тео. Ты видишь, что они влажные. Уничтожь последнюю преграду, войди и...» «Что ты делаешь?» Возмущаюсь, когда меня, как пушинку, подхватывают с дивана и закидывают на плечо. Ягодицу обжигает удар. «Мне надо успеть принять душ». «Тайм-менеджмент, малышка. Совмещаем несколько дел. Заодно покажу тебе комнату». Шлепок по другой ягодице. Пытаюсь висеть и сжимать колени одновременно. Если это будет делать Тео, я сама начну напрашиваться на порку. Это безумно возбуждает. Легко обжигающее ощущение там, где только что была ладонь босса. Меня тащат куда-то по узкому коридору. Открываются двойные двери. Вижу только пол. Темный ламинат, небольшой серый коврик и, наверное, ножки кровати. Его ванная пахнет свежестью, влагой и немного лосьоном после бритья. Боже, она огромная. Около двери, в которую меня только что внесли, замечаю огромную раковину, зеркало и полочки с флакончиками. Не успеваю разглядеть, как меня несут дальше. Джакузи, наверное. А чем еще может быть большая овальная ванна с кнопочками? Но нам не туда. Меня ставят на разноцветную мелкую плитку. С трудом держусь на ногах и улыбаюсь, глядя, как Тео закрывает матовую дверцу душевой. Я видела такое только в журнале. Никакой ванны, просто красивый пол. Вода. Теплые струи по всему телу. Кажется, не только сверху, но и сбоку. Это щекотно, это одуряюще приятно. А прижимающееся ко мне горячее тело просто безумно. Тео пылает. Я пылаю. Никакая вода не может нас потушить. Мы сбрасываем с себя остатки ткани, как будто это оковы, сдерживающие нас много веков. Теперь мы обнажены. Мы рядом. Мы свободны. «Прости, что у меня постоянно так мало времени для тебя, малышка», — шепчет Тео, сжимая меня спиной в прохладную, сырую стену душевой. Целует шею. Ключицы. Теплая вода кажется мне ледяной по сравнению с его поцелуями, прикосновениями. Сжимает мои бедра так сильно, что стану от боли и желания ему в шею. Отвечаю ногтями в его плечах. Он как будто не замечает этой боли и с силой входит в меня сразу на всю длину. Наконец-то. Не понимаю, как я могла при гипнозе перепутать его и кого-то другого. Это Тео, жесткий, сильный и бескомпромиссный, но в то же время чуткий и до боли одинокий. И я чувствую это в каждом рывке, в каждом движении и стоне. Отдаюсь ему вся, желая сказать: «Ты не одинок, Тео, я с тобой, я буду рядом с тобой столько, сколько позволишь ты сам». Он понимает меня, понимает поцелуи, понимает слезы на глазах и крик на пике, Мы замираем. Тео пульсирует во мне. Я прижата к стене и поглаживаю расцарапанные плечи. Я случайно. Зачем-то оправдываюсь. Еще одно слово, и я от тебя не уеду. Рычит мне на ухо Адамиди, прижимая к стене еще сильнее. Ты расскажешь мне о том поцелуе? Я лежу в мягком черном халате на гигантской постели своего босса и наблюдаю, как он застегивает пуговицы на черной рубашке. Идеален. Черные брюки, рубашка и чуть приталенный пиджак дожидается его на вешалке. Влажные после душа волосы зачесаны назад. Пара непослушных прядей спадает на лоб. «Не хочу», – поджимает губы Адамиди, снимая пиджак с вешалки. Хмурюсь от обиды, но не тороплю. У него тяжелый день, похороны отца. А тут еще я со своими вопросами. Не время, Аня, не время. Может быть, другой день, когда босс будет в хорошем настроении. Он сам все расскажет. Однажды настанет такой день, я верю. Дура. Хватит заниматься ерундой, Аня. У тебя куча дел. В гардеробной есть свободные полки. Можешь пока разобрать вещи. Через час приедет Алекс, стилист. Он сделает тебе образ, подходящий для моей помощницы. Через 2 часа Алина, она фэшн-байер, поможет тебе закупить новый гардероб. Чтобы работать со мной, ты должна перестать быть серой мышкой, поняла? Слушайся их во всем. Тео застегивает последнюю пуговку пиджака и строго на меня смотрит. Босс, Адамиди снова напомнил мне о формате наших отношений. Вернул с небес на землю. Я тут всего лишь работаю. Мое дело выполнять поручения и заниматься сексом, когда это требуется. Не лезть в душу. Вот только... Я буду жить в твоей комнате? Да, это не обсуждается. Вернусь в районе 9 вечера. Если тебя прижмет, пиши, сразу приеду. Только попробуй не сообщить, понятно? Сводит широкие брови. Хорошо, босс. Но комната... Я обещаю, что буду обо всем говорить. Можно мне отдельную спальню? Я не могу так без личного пространства. Адамиди зависает. Видимо, такая простая мысль в его голову не приходила. Хмурится еще сильнее. Нет. «Я хочу так. Ты в моей комнате, в моей постели, каждую ночь». Не успевая возмутиться, напомнить, что я не купленная шлюха, а свободная девушка, как он разворачивается и буквально вылетает из комнаты, громко хлопнув дверью спальни. «Не догоняю. Не хочу. Мне плохо. Куда дели Тео с острова? Куда дели Тео из душа? Кто теперь вместо него? Я же не шлюха, не пленница или... Теперь да». Что, черт возьми, происходит с Теодором Адамиди?